Новая Гвинея. Онемев, стояли они в устье неведомой пещеры, а вокруг простирались джунгли. Почти голая, в полубреду, Али прибегла к единственному средству, какое знала, и хриплым голосом стала возносить благодарственную молитву. Айк, как и она, был ослеплен, потрясен и напуган. Боялся он не солнца, светившего сквозь навес из лиан, ни зверей, ни того, что могло ждать его в этом мире. Его пугало другое. Он не знал, кто он теперь. При спуске с любой вершины есть миг. Есть черта, пройдя которую, оставляешь позади снега и возвращаешься к жизни. Это первый пучок зеленой травы. Или дымка над дальними лесами. Или тонкие струйки талой воды, свивающиеся в ручей. Раньше, каждый раз, когда Айк уходил, на час, на неделю или очень надолго, сколько бы гор ни осталось позади, миг возвращения он принимал всем своим существом. И сейчас его охватило то же чувство. Это не уход, а приход к чему-то новому, не избавление, но передышка. Боясь, что голос его выдаст, Айк молча обнял Али. Джефф Лонг. Преисподняя. Роман читал Олег Булдаков.